Юрген, что послушать? Ну вот, со второй попытки мы, наконец, начали нашу программу «Юрген, что послушать?». У микрофона Олег Тихомиров. Наконец-то в студии появился Юрген. Немного опоздал сегодня, поэтому на 5 минут позже. То есть я что-то пропустил, была какая-то первая попытка. Да, была первая попытка. У нас, согласно расписанию, автоматическом отбивка программы прошла уже. Так что вот, со второй попытки мы все-таки вышли в эфир. И я очень рад тебя видеть, на самом деле. Ну, я думаю, ничего страшного, потому что играла хорошая музыка, и, в принципе, все каналы были соблюдены. В общем, да. Ну, ладно, все, я всем все объяснил, теперь передаю тебе слово. Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. Да, я немножечко подзапоздал, так получилось, но не в этом суть. Суть в том, что мы сегодня будем разговаривать о хорошем, замечательном композиторе, мультиинструменталисте, актере даже немножечко. Этого человека зовут Майк Алан Паттон. Ну, для русских поклонников он просто Миша. Вот они как-то так традиционно привыкли его называть еще со времен группы Faith No More. Миша или дядя Миша, как вот некоторые люди его называют. Хотя какой он дядя, он... Ну, это, видимо, особое уважение, ну, к Майку. Видимо, да. В прошлой программе мы беседовали о его, ну, самой яркой, скажем так, группе Faith No More. И у меня вот в процессе подготовки той программы возникла мысль, что, ну, неплохо было бы отдельно послушать Майка Паттона. И так как мы немножечко задержались, я думаю, сразу давайте послушаем его, ну, скажем так, первый коллектив, коллектив со школьных лет, с которым он работал. Группа называется «Мистер Бангл», ну, или если по-русски «Мистер Халявщик», «Халтурщик». В общем, давайте начнем с нее, а потом поговорим уже более подробно. Let's live. Юрген, что послушать? Судя по этой песне, Юрген, Майк Паттон очень веселый парень. А они там все очень веселые, да, парни. Чувствуется, да, такой задор прямо. С веселыми ребятами. Да, это мы сейчас послушали даже не композицию, а отрывок, на самом деле, из композиции. Она называется «Карусель». Просто там в альбоме, ну, я не знаю, традиция это у них или так получается, у них практически все песни там шириной, длиной в 7, 8, 10 минут. То есть для них это нормально. Поэтому я, дабы не усугублять ситуацию, позволил себе вот такую вот наглость, взял, смиксовал, отрезал кусок песни. Да, вот. А началось все, на самом деле, очень давно, в 1968 году, если быть точным, 27 января на свет появился Майкл Алан Паттон. Ну, или, вот как я уже говорил, попросту дядя Миша. И появился он в городе Юрика, ну, такой вот забавный город, это где-то в Америке, я уж не знаю, где-то там совсем, видимо, в глубинке. И так получилось, что он пошел в школу учиться, и в школе он повстречал друзей. С друзьями он создал команду «Мистер Бангл». Название они взяли из какого-то пропагандистского фильма 50-х годов, в котором рассказывалось, что такое хорошо и что такое плохо. Ну вот они что-то решили, что вот плохо это само то. Это хорошо. Отрицательный персонаж мистер Бангл, да, мистер Халтурщик, он стал, собственно, именем таким вот нарицательным для группы. Вот, и в композиции, которую, даже вот этот маленький кусочек, который мы сейчас послушали, там очень-очень много стилистических разных каких-то состыковочек, музыка постоянно меняет свои стили, жанры, то есть, ну, вот так вот у них происходит всегда. Я даже пытался посчитать в какой-то композиции, мне просто стало интересно еще, вот когда я первый раз услышал этот альбом, а это, кстати, самый первый альбом группы «Мистер Бангл», который так и называется «Мистер Бангл» 91-го года, и я когда его первый раз услышал, я долго не мог прийти в себя, я понял, что это что-то восхитительное, что это какая-то музыка будущего, ну и вот задался целью посчитать все стили и направления, которые были сыграны в какой-то там, в одной из их песен. Я на 15-м десятке я просто плюнул и бросил считать, потому что, ну, невозможно. Они вот как-то вот так вот жонглируют. У них они не думали, что кто-то начнет считать это. Они это объясняют очень просто. Когда они еще не были группой «Мистер Бангл», а просто вот там каким-то школьным ВИА, им очень часто приходилось играть на самых разных вечеринках, и они буквально попадали на вечеринку, где надо играть серф, тут же попадали на вечеринку, где надо играть какой-нибудь хиллбилли, там следующая вечеринка — это хэви-метал и так далее. И поэтому они вот так вот привыкли хорошо себя чувствовать в разных стилях, ну и потом решили сделать это, видимо, такой вот фишкой. Вот. А потом, ну, а потом уже история понятна, что участвуя в группе «Мистер Бангл», Майк Паттон познакомился с группой «Faith No More». И я вот, кстати, подготовил такую интересную композицию. Мы как-то вот, когда говорили о группе «Sparks», совместно с Францем Фердинандом, да, мы вот оба с тобой почувствовали, что это вот полноценный такой «Sparks». Вот я предлагаю тебе послушать, наконец, композицию, где ты четко услышишь и группу «Sparks», и группу «Faith No More». Давай попробуем. We'll be right back. Юрген, что послушать? Юрген, если ты принимаешь заказы, то я готов сделать тебе заказ. Давай в одну из ближайших каких-то передач мы все-таки уже сделаем, наконец, программу про группу Sparks. Мы все время на нее спотыкаемся. Понимаешь, мы все время ходим вокруг да около группы Sparks. Вот нужно сделать. Ну, это вот говорит о гениальности, собственно, коллектива, потому что все так или иначе как-то вот да, либо мимо, либо рядом, либо прямо к нему приводят. Я полностью с тобой согласен, обязательно сделаем, потому что тем более, что есть о чем поговорить и что послушать. В первую очередь у группы Sparks. Вот. И, ну, это будет в каких-то... Вот я обязательно подготовлюсь, и мы с тобой обязательно это все сделаем. Ну, а, собственно, теперь мы продолжаем про Майка Паттона. И вот как раз вот кусочек группы Sparks и группы Faith No More, который у нас по каким-то причинам не вошел в прошлую передачу. Ну, честно говоря, в прошлой программе он не собирался быть, потому что мы вообще хотели говорить о новом альбоме, но тем не менее. Кстати, вот опять же таки, я считаю, ну, я уже озвучил тебе в своей вот эти вот какие-то версии, да, я считаю, что Майк Паттон это, ну, гениальный певец современности, вот в первую очередь певец. И как все гении, он очень противоречив, то есть вот поклонники, допустим, его любят за, ну, естественно, за голос, там, за какие-то вот эти вот экспериментальные штучки, которыми он нас радует, но в то же время находится очень много людей, которые считают его распоследней сволочью, ну, таким вот прям каким-то ненормальным психом. Ну, взять, допустим, вот такой вот случай, когда он уволил Джима Мартина, первого гитариста группы Faith No More, сразу по окончании их тура Angel Dust, ну, просто вот взял и уволил факсом. То есть даже не лично. И это при том, что именно Джим Мартин в свое время уговаривал его прийти и там настаивал на том, чтобы именно вот Майк Паттон пришел в группу Faith No More. Вот так вот он ему отплатил. По-русски таких людей называют так, как мы сейчас не будем говорить. Но с другой стороны, допустим, вот опять же таки в прошлой программе я упоминал, что группа Faith No More, они очень дружны с группой Metallica, но вот забыл упомянуть о том, что они так подружились, что они периодически заходят в какой-нибудь бар заштатный где-нибудь в каком-нибудь городе, напиваются там и, напившись, вылазят на сцену и устраивают дебош такой, ну, сочный, смачный. Группа называется Spastic Children. Для поклонников, ну, вообще для людей это шок, потому что, ну, особенно учитывая, что там Джеймс Хэтфилд сидит за барабаны, уже интересно посмотреть. Вот такие вот интересные истории я знаю про Майка Паттона. Кстати, вот хочу дать слово самому Майку Паттону. Ну, естественно, в моих устах это все прозвучит. А вот как он сам говорит о себе в интервью. «Ради бога, не задавайте мне идиотских вопросов про мою биографию. Во-первых, у меня плохая память, а во-вторых, я музыкант. И все, что я хочу сказать, я говорю через музыку. А вообще, я даже хорошее интервью дать не могу». Ну, честно. Честно. Но при этом тут же он заявляет о том, что для меня не существует неудобных тем. И я думаю, вот так вот от слов к делу, сразу следующая композиция, это будет группа Tomahawk. Композиция называется Crow Dance, ну, то есть танец ворона. Послушаем ее, потом поговорим. Юрген, что послушать? Вот еще одно высказывание Майка Паттона. Когда-нибудь я запишу альбом, где буду просто рыгать. И пусть только кто-нибудь мне скажет, что это нельзя назвать вокалом. Ну. Тебе нечего. Мне нечего к этому добавить. Нечего. Ну, тем не менее, вот, кстати, небольшая такая статистика. Журнал «Керанг» — это один из известнейших музыкальных, металлических таких вот журналов в мире. Их, ну, вообще буквально, по-моему, там два, да, и то один из них — это «Роллинг Стоун», который там помимо металла пишет вообще обо всем. Ну и, собственно, металл у них там. Так вот, журнал «Керанг» по опросам своих читателей в списке 20 величайших рок-звезд на 17 месте находится Майк Паттон, а в журнале, в том же журнале «Керанг» в списке 50 величайших рок-звезд в мире, которые составили критики и журналисты самого журнала, Майк Паттон находится на 48 месте. Это очень, ну, о многом говорит. Учитывая, что там, допустим, Джимми Пейдж, он находится там что-то месте на 15-м. Где-то вот так. Ну, на первом у них Джимми Хендрикс, на втором у них там не помню кто, но кто-то явно такой товарищ левый из группы Green Day какой-то парень, я не помню, как его зовут. Тем не менее, хороший такой показатель. Вот, это действительно заслуга Майка Паттона, потому что человек настолько всесторонний какой-то, я не знаю, даже вот эпитет не могу подобрать, человек, который, ну, он не сидит на месте, то есть вот участвуя, мы уже сколько послушали, да, вот группа Мистер Бангл, с которой он начинал, группа Face No More, с которой он стал популярный и известный, это при том, что у него еще параллельно был проект Фантомас, который играл какой-то мультяшный хэви-метал, проект Томагавт, который вот мы сейчас послушали, который играл альтернативный рок, и помимо этого еще, ну, то есть вот если бы я сейчас перечислял просто только людей, с которыми он когда-то в свое время записывался, выступал и так далее, у нас бы вот одно перечисление заняло бы всю программу без песен, естественно. Так что я предлагаю сейчас вот послушать еще один его самобытный интересный проект. Your cut, and I'ma dash it up. Get out. Юрген, что послушать? Вот сейчас мы слушали композицию, это его очередной проект, который назывался «Генерал Паттон против палачей». Вот такое вот саркастическое, он обыгрывает свою название. Фамилию, да, с известным героем Второй мировой войны, генералом Паттоном. Да, и критики многие сходятся в том, что вот этот альбом, он посвящен, явно посвящен гангстерской рэп-тематике, но, тем не менее, альбом настолько талантливо был сделан, что все поклонники, там, и не только гангстерской рэп-тематики, все поклонники до сих пор ждут, когда же выйдет второй альбом, но вот, к сожалению, на одном альбоме он решил остановиться вот в этом проекте. А что я хотел сказать? Ну, ты хотел сказать, собственно говоря, ну, тут же теперь я, видимо, скажу, что... Давай мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом продолжим рассказ о Майке Паттоне. Хорошо. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля МРТ. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Ряузова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Ряузова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Юрген, что послушать? Ну, мы продолжаем программу «Юрген, что послушать?» Юрген, ты вспомнил, о чем хотел сказать? Да, я хотел в очередной раз процитировать, собственно, Майка Паттона. Вот еще один его такой тезис. «Меня раздражает, когда про мою музыку говорят экспериментальное. Эксперименты в музыке, как эксперименты в хирургии. Этим только нацисты занимаются», говорит Майк Паттон. Причем его и критики, и поклонники сходятся в том, что Майк Паттон — это в первую очередь экспериментальная музыка. Я вот слушаю, на самом деле, это вообще не попса ни разу. Там шаблонов-то нет. Чем отличается в любом случае вот попса или как... Угу. Ну, попса в любом виде. Я не имею в виду совсем вот попса, то, что мы вкладываем в это презрительное такое отношение, там, к русской попсе, например, или там каким-то уж совсем поделкам танцевальным зарубежным, хотя все равно некачественно это все делают. Это значит, что кем-то уже были разработаны какие-то определенные жанры, ходы, рифы, в общем, приемы музыкальные были разработаны, а дальше люди просто берут и вот по этим лекалам, как говорится, рубят. Просчитанная музыка. Да, просчитанная музыка. Да, действительно, зачастую бывают интересные мелодические решения, исполнительские прекрасные могут быть решения, но ничего нового. То есть ты это слышал где-то, все время где-то слышал. Ну вот и в очередной раз, собственно, услышал, тут же забыл, снова услышал, тут же забыл. Вот это попса или поп-музыка, по большому счету, популярная. Но здесь вообще я мало слышу. Ничего такого вообще не слышу. Есть такая когорта людей, которые стремятся выйти за какие-то за рамки, стремятся расширить грани своего творчества. И, кстати, вот в случае с Майком Паттоном, мне кажется, спасибо нужно сказать известному саксофонисту, композитору авангардному джазовому Джону Зорну, потому что в свое время именно Джон Зорн, он заметил еще тогда вот молоденькую группу Мистер Бангл, был продюсером их первого альбома, и они подружились с Паттоном, и Паттон, кстати, самого Джона Зорна принял участие, как минимум, вот я знаю, там, в трех проектах. Это вот из тех, что я знаю. Ну, не считая там каких-то сольных пластинок совместных и паттоновских пластинок с Зорном, и зорновских пластинок там с Паттоном. В общем, очень много. И Майк Паттон, а он вообще, кстати, интеллектуал, между прочим. Человек, который вот бывает высказывает какие-то такие странные вещи, ну, допустим, как та фраза, которая взята у нас в анонсе, да, человек на самом деле, он очень начитанный, он читает философов, причем, ну не знаю, какая-то у него страсть такая, вот он любит, там, допустим, Маркиза де Сада, там, среди прочего, почитывать. Он очень хорошо разбирается в фильмах, в том числе и в фильмах советских, стареньких. То есть, он любит Тарковского. Я вот тебя прерву здесь, знаешь, существует определенный такой стереотип тоже, что спортсмены и музыканты, они туповатые. И поэтому, когда хотят делать какой-то комплимент спортсмену или музыканту, то говорят, ты знаешь, он еще интеллектуал, он книжки читает, философов. Да, это нормально. Я вот что хочу сказать. Это нормально. Это ненормально не читать. Понимаешь? Но, смотри, это читать на самом деле нормально. Мы с тобой знаем об этом. Ну, знаем, и говорим. Все, вот, к сожалению, не все музыканты. Вот я знаю про спортсменов, вот, но не все музыканты об этом знают. Так и нет, и не все люди, разумеется, читают там Маркиза де Сада или там других каких-то людей, таких, может быть, не очень распространенных, или вообще философов, или вообще читают, не все. Но, еще раз говорю, это ненормально. Нормально это читать. И это не является какой-то, знаешь, выдающейся чертой Майка Паттона. Он просто нормальный человек, но при этом еще и талантливый. Поэтому обращает внимание. И при этом идет ему в плюс вот это все. То есть Майк Паттон, он на своем вот этом вот базисе, который постоянно у него там пополняется, развивается, он и ищет какие-то новые ходы, новые течения, новые песни. Кстати, я предлагаю прямо сейчас послушать его песню с сольного альбома. Она называется «Идеальный твист». Вот еще одно замечательное высказывание Майка Паттона, которое он сказал в каком-то интервью. Все барабанщики хотят быть певцами. Я вот Здесь вот его полностью поддерживаю на все 100. Я тоже. Ну, как барабанщик в прошлом, я просто... А я играл в молодости в группе, и у нас действительно барабанщики очень хотели петь, но у меня был замечательный барабанщик в нашей группе в школьной, который вот действительно хорошо пел. Он пел реально лучше всех. Вот, и... Ну, случается такое с барабанщиками. Вспомни того же Ринго Стара и там. Не, ну Ринго как раз я тебе тоже. Не-не-не-не. Ринго это. Ну, давай, вот не будем Ринго нахваливать там, где его не нужно нахваливать. Никакой он не великий певец. Ну, хороший парень, поет неплохо, но не великий певец. Вот тут, конечно, можно сейчас посидеть, поспоминать, сейчас просто сразу в голову не приходит, но есть великие барабанщики и еще и прекрасные певцы. Так что вот. Ну вот, кстати, сам Майк Паттон о себе отзывается очень критично, когда ему говорят, ну вот вы мультиинструменталист, он говорит, ребята, на самом деле, ну да, я бренькаю немножко на гитаре, немножко тренькаю на клавишных, немножко стучу на барабанах. Я частенько партии для демо, которые я потом показываю своим музыкантам, я записываю себя дома сам, но на публике я бы никогда играть не стал, хотя на самом деле это неправда, он частенько бывает на публике выступает и в том числе с музыкальными инструментами в руках. Вот, и, кстати, в последнее время он чаще выступает в Европе, не потому что Европа его очень сильно любит, хотя действительно в Европе его любят, мне кажется, намного больше, чем в Америке, а просто еще потому, что он в последние, ну, несколько лет он живет в Италии, он женился когда-то на девушке-сицилианке, поселился на Сицилии, ему там очень понравилось. Это история из «Крестного отца 2». Да, да, да. И кстати, прекрасно. Вот именно живя на Сицилии, Майк Паттон увлекся, допустим, с написанием музыки для фильмов. Он написал музыку для, допустим, такого вот известного фильма, как «Адреналин. Высокое напряжение», или если в русском прокате он, я помню, шел как «Адреналин 2». Uh-huh. «Одиночество простых чисел» — это вот как раз итальянский такой очень неплохой фильм. Хорошая криминальная такая драма, переходящая плавно в триллер. «Место под соснами», по-моему, называется. Тоже такой замечательный фильм. Вот ко всем этим фильмам написал музыку Майк Паттон. И, будучи, ну, живя в Италии, он увлекся, естественно, но он не мог пройти мимо, он увлекся итальянскими песнями 50-х, 60-х годов, создал проект. Это большой оркестр, с этим оркестром он ездит по миру, выступает и поет песни. Вот, собственно, одну из песен с его вот этого проекта, с его альбома «Mondo Cane» я, ну, предлагаю послушать. We'll be right back. послушать. Я бы вот два замечания небольших сделал по прослушиванию этой песни. Ну, во-первых, совершенно замечательно ее поет Энгельберт Хампердинг. Был такой певец, чудеснейший совершенно. А вот это исполнение очень своеобразное. Ну, в нем, знаешь, что мне... на что я обратил внимание. Угу. Он поет, как настоящий современный итальянец. Серьезно. Современные итальянцы, в отличие от классических итальянцев, они поют в нос. Вот куда-то туда, понимаешь? И я сейчас слышу, и вот так, если бы я не знал, допустим, что это Майк Паттон, то, в принципе, я бы подумал, что это поет какой-то вот современный итальянский там, рок-певец или эстрадный певец. В общем, как-то так. То есть, видимо, жизнь на Сицилии ему как-то даром не прошла. Майк Паттон, кстати, вспоминая о своем детстве, ну, когда его спрашивали, вот где вы учились петь, где вы учились вообще музыке, он говорил, да, собственно, нигде, я просто... Я всю свою жизнь, сколько себя помню, я всегда орал. Я любил орать, я любил передразнивать птиц, каких-то животных, там, скрипы сидушек в автомобиле. То есть вот все звуки, какие я слышал, я любил их передразнивать. То есть был таким имитатором. И о том, что я пою, я узнал только, когда вот уже оказался в группе Face No More. Мне сказали, ты певец. Но открыли человеку глаза и, в общем, карьеру. Ну да. Вот, кстати, еще одно высказывание Майка Паттона. Я люблю его цитировать. Он вообще такой замечательный человек разговорного жанра. Нужно издать разговорник такой, цитатник. Цитатник Красненькую Майка Паттона, книжечку, да. Вот он о себе очень честно так признается. Мне нравится смотреть баскетбол, играть в видеоигры и есть. Если вы хотите услышать от музыканта что-то другое, идите в топку. Ну, тут с купюрами высказывание было более жесткое. Но, тем не менее, кстати, вот, опять же таки, человек, ну, те, кто хоть раз видел на картинке, на фотографии Майка Паттона, мне тут же легко поверят, потому что это очень красивый такой, с внешностью, кстати, очень похож на итальянца, действительно. Вот если, когда он выступает в костюмах, ну, прям такая вот итальянская мафия. Очень красивый молодой человек, и непонятно, почему он до сих пор засветился всего лишь в одном единственном фильме. Это артхаусное кино «Хлопушка». Причем в нем появился, он там сыграл сразу две главных роли, но появился там абсолютно случайно. Его приятель, когда задумал снимать этот фильм, Майк ему предложил, слушай, давай я напишу для этого фильма музыку. А приятель сказал, нет, давай лучше ты в этом фильме снимешься в главной роли. Вот как бы. Вот так. Хотя при этом он озвучивает очень много, в том числе и фильмов. Вот, допустим, мой любимый фильм «Я легенда», да, с Уиллом Смитом. Вот, да, всех вот этих фильм, вот всех, да, вот этих вот монстров, которые там говорят, это вот как раз это, да, полностью озвучивал Майк Паттон, да. Буду знать. Как поклонник видеоигр. Ну, тут, если нас слушают сейчас любители игр, они меня поймут и прям тоже порадуются. Вот он, допустим, озвучивал обе части игры Darkness, он там озвучивал голос тьмы. В игре по порталу он озвучивал голос процессора GLaDOS. В такой замечательной игрушке про зомби Left 4 Dead в обеих частях, опять же таки, он озвучивал голоса всех зараженных. В Bionic Command, это, ну, такая культовая игра, он, собственно, главного персонажа озвучивал, Натана Спенсера. Вот человек, я говорю, многогранен, он и поет, и записывается, и сочиняет, и вот случайно снялся в кино. Очень жалко, что всего в одном фильме. Я буду еще надеяться. Не вечер. Да, еще я буду надеяться, вечер, вот, да, еще надеюсь, что он снимется обязательно еще раз. Вот опять же таки его высказывание. Мир так огромен, что я в нем практически никого не знаю. С другой стороны, вот Элвис Пресли пел прекрасно. Черт его дернул начать сниматься в кино. Как начал сниматься в кино, так и куда-то песни, вот те вот эти вот, знаешь, зажигательные первые песни. В кино и растолстел. Да, куда-то слились, да, в кино он себя не очень проявил. Так что, может быть, как раз Майк Паттон вот этим и отличается, ощущением того, что может, а чего не может. Я предлагаю послушать еще одну композицию из обширного творчества Майка Паттона. Это проект «Пиппин Том». В нем принимала участие, ну, как обычно это случается с Майком Паттоном, куча человек, там самые разные коллективы, исполнители. Интересен этот проект тем, что сочиняли они песню, обмениваясь музыкой по почте. Вот что из этого получилось, вот давай послушаем сейчас. Yeah. Вот этот же человек, Майк Паттон, он, допустим, говорит о себе вот так. Страшно чувствовать, как ты приближаешься к тому времени, когда тебе типа пора подыскивать себе нормальную работу. Вот хорошее чувство у него такой, самоиронии. Ну, а может быть, немножко рисуется парень. Ну, тем не менее, а что, почему бы и нет? Ну, в его интервью, кстати, это уже, ну, такие известные истории. Человек, ну, я имею в виду, естественно, Майка Паттона, он не может просто вот дать обычное интервью, у него обязательно что-то произойдет. То есть вот любые концерты с ним, любые интервью с ним, ты не знаешь, что будет через, там, допустим, 5 минут после там, начала или там, середины. Сплошной перформанс. Да, и, кстати, вот тоже интересно, что в 99-м году, ну, естественно, прошлого века, он основал собственный лейбл «Ипикак Рекордингс». Как он сам сказал, это будет очень дружелюбная компания, потому что мы будем записывать только друзей. И среди музыкантов, кстати, вот ходит такая интересная шутка о том, что господин Паттон, он просто настоял на том, чтобы в контракте, который подписывается там, с очередным каким-то музыкантом, обязательно был пункт, что с этой командой господин Паттон обязательно споет хотя бы одну песенку. Ну, это вот такая вот шутка. И, ну, как бы подводя, я так понимаю, что нам пора уже потихонечку становиться колобками, то есть закругляться, подводя, скажем так, вставя такую хорошую точку в нашей беседе, вот тоже хочу процитировать, опять же таки, Майка Паттона, такого философа доморощенного. «Я просто хочу быть счастливым идиотом. Все. Точка». Боюсь, что вот как раз, даже не боюсь, а вот на самом деле к этому стоит присоединиться. Быть счастливым идиотом – это правда хорошо. Ну, если ты еще так поешь, тогда совсем классно. Ну, я думаю, что к Паттону надо прислушиваться и к песням, и к его словам. Спасибо, Юрген. Спасибо, Олег. До новых встреч, друзья. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Юрген, что послушать?